Айо, это песня про любовь, но я один смотрю в потолок, и уже на все похуй, бывает же такое. Вода точит камни, ты любила мягкие вафли, но почему отказалась быть со мною рядом? Неужели ты забыла, как я воровал тебе гвоздики и приклеил твою фотографию на торпеду ВАЗ-2108? Мне не нужны оправдания, что виновата эта ебаная осень. Я давно уже повесил шпагу на гвоздь, а ты продолжаешь водить домой гостей. Это все не по ГОСТу, и мне грустно. Хотел побить боксерскую грушу, но руки как лапша, которая раньше висела на моих ушах. Может и хорошо, что ты ушла, но зачем воткнула мне под лопатку жало? Пчела красивая, а ты кобра. Чтобы забыть тебя, нужно 3 литра крепкой охоты или хотя бы одна плюха. Теперь я слушаю группу 5 шлюх, укутавшись в плед из верблюда, сплю на полу, как паук. До сих пор не ясно, откуда берется боль. Теперь я слушаю группу 5 шлюх, укутавшись в плед из верблюда, смотрю в потолок. А может, это была любовь? На самом деле все заебись, просто пряник выпил кумыса, немного скис. А я выпил кумыс и включил про Алису, как она в стране чудес вертела своим этим самым разумом. Только бы не грустить, если ты разочаровался, все равно не вздумай становиться трансвеститом. Отправляюсь на танцы, ведь я так молод и светел. Даже если удалили из беседы и сломали беседку, все равно целый мир не против тебя, запомни. Ты ушла, а я потираю ладони, я владыка нашего желтого моря. Только помни это, Влад Кадони гадит на руке и знает много способов вернуть потерянную. Я всегда в нас верил и буду верить. Для настоящих чувств не существует времени, и не стесняясь эмоций, как на ЦМ в 2007. Я достаю с полки розовый доджи 44 размера и измеряю линейкой толстый отросток. Может, в нем все дело? Вернись, и я прощу тебе то, что ты громко передела под нос, пока я ел. Ну давай, пока. Теперь я слушаю группу 5 шлюх, укутавшись в плед из верблюда, смотрю в потолок. А может, это и была любовь? Была и нет. Но она была та самая настоящая, о которой все писали в своих тетрадках украдкой. Но если это не так, то...